Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о дальнейшем развитии реформации. Если бы Папа поддержал инициативу фон Миллица относительно соглашения, которое на взаимных основах было достигнуто между фон Миллицем и Лютером. Текст этого соглашения был такой: что Лютер не будет выступать против индульгенций, если индульгенции больше не будут продаваться. И второе, что он, Лютер, напишет папе извинительное письмо. Если бы в подобном духе обе стороны спокойно могли обсудить эти противоречия и в духе Христовом смогли признать, что есть учением Священного Писания, а что постановлениями человеческими, и удалить то, что бесчестит евангельское учение Христа и апостолов, то возможные вопросы были бы исчерпаны. Папа сигнорировал добрым началом фона Миллица. Он хотел только продиктовать Лютеру одностороннее соглашение, заставить Лютера замолчать или спалить его на костре. Папа написал очень лестное Лютеру письмо, но Лютер не поехал в Рим, потому что знал, так само, как и все его друзья, говорившие ему, что если он поедет, то его там сожгут. Папа не мог и не хотел уделить времени для инициативы фон Миллица, потому что это было не в духе Римской католической церкви. В это время папа был глубоко озабочен и вовлечен в политические дела. В январе 1519 года умер немецкий император Максимилиан. Папа знал, что на престол императора есть три кандидата. Первый – Чарльз, король Испании, второй – Франц, король Франции, и третий – курфюрст, саксонский Фридрих. Папа хотел, чтобы был избран его кандидат, которого он поддерживал, то есть курфюрст саксонский. Курфюрст был справедливым, умным и весьма религиозным человеком. Папа считал его человеком средних способностей, и что ему с ним легче будет справиться, нежели с двумя первыми кандидатами. Поэтому он работал 14 месяцев над тем, чтобы он был избран императором. Казалось, что папа забыл о так называемой ереси Лютера, но две противоположные стороны не думали, а старались закрепиться на своих позициях. Один из друзей Лютера, профессор университета Андрей Рудольф Кальштадт, в своей речи говорил о некоторых лютеровских тезисах, на что профессор Эк выступил своими контртезисами, в которых он доказывал, что папа есть главой всего христианского мира. Поскольку профессору Кальштадту за его работу в университете выплачивалось из папской казны, то он не решался дискуссировать об этом предмете с Эком. Тогда Лютер решил взять инициативу в свои руки, чтобы ответить по этому предмету профессору Эку. Это было что-то необыкновенное. До сих пор никто не отважился атаковать папский авторитет. И эта дискуссия вызвала большую сенсацию, интерес. Эк не мог игнорировать своего оппонента, пригласившего его для диспута, потому что был человеком весьма честолюбивым и амбициозным, любящим славу, которую он приобретал на подобных дискуссиях. Он любил дебатировать. Вся его слава и известность основывалась на умении вести дебаты, и он думал, что он еще больше увеличит свою славу, если будет дебатировать с Лютером о Supreme Pontiff, то есть главенстве папы в христианском мире, о превосходстве папской власти над миром, было верованием Лютера с самого детства. Мать учила его, когда он был мальчиком. Она говорила маленькому Мартину: «Церковь – это есть собственный дом папы, в котором папа есть как отец этого дома и есть его главою, и ему беспрекословно должны подчиняться все». Это была незамысловатая теология простой крестьянской женщины. Но Лютер, как добрый сын, всегда помнил это. Теперь же, чтобы выступать, дискуссировать со знаменитым и опытным в дискуссиях профессором Эком, для Лютера нужно было время, чтобы подготовиться к дискуссии. 9 месяцев он подготовлялся к этой дискуссии. Он изучил все исторические материалы, нужные ему для этой беседы. Он изучил историю церкви и канонические законы, декреты, папские решения и решения соборов. Изучая все эти материалы, Лютер приходил в недоумение и смятение. Он видел, как много документов, декреталей, постановлений были подложных и фальшивых. И Лютер теперь в этом видел, как вторая колонна, на которой зиждилась римо-католическая система, колонна эта давала трещину. Лютер отвергает непогрешимость церкви. Диспут Лютера с Эком должен был состояться в городе Лейпциге. Этот саксонский городок в это время в своем подавляющем большинстве был католическим городом. Для Лютера это означало вести войну на вражеской территории. Вместе с Лютером в Лейпциг отправлялись вместе с ним его 3 друга по университету: Филипп Меланхтон, Николай фон Амедорф и Джастес Йонас. Кроме них, Лютеру сопутствовали 200 студентов Виттенбергского университета, как личная его охрана. Они были в шлемах, имели алебарды. В пути они сорганизованно окружали тарантас, в котором ехал Лютер и его друзья. Это было похоже на процессию богомольцев в враждебной стране. В Лейпциге атмосфера была весьма натянута. Рота вооруженных магистратом граждан охраняли княжеский дворец, в котором должна была происходить дискуссия. В каждом постоялом дворе, где обедали виттенбергцы, устанавливались магистратом специальная стража при каждом столе, чтобы предохранить драку между виттенбергскими и лейпцигскими студентами. 4 июля 1519 года профессор Эк встретился с Лютером для дискуссии. Лютер впервые встретился со своим знаменитым оппонентом европейской славы. Какой большой контраст существовал между 2 оппонентами? Эк имел огромную солидную фигуру, казавшуюся квадратной, и обладал сильным голосом. Казалось, что он больше был похож на мясника, нежели на ученого-теолога. Он был человеком больших знаний и весьма хитрый в ведении дебатов. Лютер был среднего роста. Его телосложение было аскетическое. Он был очень худой от труда и забот. Казалось, на нем можно было бы перечесть все кости. Голос его был чистый, сильный, отчетливый и выразительный. Аудитория восхищалась его латинской, поэтической формулировкой выражений. Несмотря на то, что его оппонент сильно нажимал на него, стараясь запутать его, но Лютер не терял спокойствия и самообладания, сохраняя сдержанность и невозмутимость духа. И лишь иногда он употреблял горькие слова. В руке своей он держал букет цветов, которые ему подарили его почитатели. Когда дискуссия становилась напористой и жаркой, Лютер смотрел на цветы и нюхал их. Согласно своей учености, оба они были почти равными, но Эк был весьма хитрым оппонентом. Он разными маневрированиями загнал, как говорится, Лютера в угол, требуя от Лютера, чтобы он ясно заявил, был ли Гус правильно осужден собором или неправильно. Лютер, хотя и понимал ловушку хитрого иезуита, но он точно и ясно определил свое мнение, что Гус был осужден несправедливо и сожжен на костре собором и церковью, и что Гус никогда не проповедовал еретического учения. По задуманному плану Эк достиг своей цели. Лютер публично заявил, что церковь и собор неправильно осудили еретика Гуса. Следовательно, церковь и собор ошибались, и Лютер есть еретиком. Согласно учению Римо-католической церкви, церковь не может совершать ошибок. Следовательно, говоря так, Лютер говорил, что еретик, и это было то, чего добивался Эк.